С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Заклятие у евреев это была самая такая мера высшая. Проклясть или заклясть, уже дал клятву. В Священном Писании написано, если дал клятву, то, говорит, немедленно исполнить. Если даже злобу, помните такое место Писания? И они пошли на такие крайние меры. Потому что человек, который клятву не выполнил, он осуждался законом, как клятву преступник. Смотрите, на что пошли вот в таком вот безумии? Они же ее не выполнили, мы знаем. Они же ее не выполнили, вот этой клятвы. Бог помешал. И уже все. Уже о спасении говорить нечего. Хотя они жили по Ветхому Завету. Сегодня Библия вообще говорит, не клянись. Вы помните это место Писания? Почему не клянись? Потому что говорит, ты не можешь ни одного волоса белым и черным. Что ты клянешься? Что ты говоришь? Клянешься небом, клянешься землей, клянешься Иерусалимом, клянешься головою. Ну что ты клянешься? Потому что если дал клятву, никто тебе не даст скидки, что ты ее не выполнил. Потому Библия говорит, не клянись вообще. Да будут слова ваши какие? Да, да. Нет, нет. А нам же этого мало? Да? Мало? Да, да, у нас сейчас не в почете, да, да. Поклянись, поклянись на Библии, да? Вот положи руку на Библию. Вот и думайте, что хотите. Положи руку на Библию, которая написана «не клянись». И поклянись. Ну, так получается. Положи руку на ту Библию, которая написана «не клянись и поклянись». Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы были очень внимательны. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, пришедшие к первосвященникам и старейшинам, сказали, мы клятвою заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же, Синедрионом, дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам. Как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. Смотрите, как Бог разрушает этот замысел. Здесь же он ангела не посылает. Сновидение ничего не говорит Павлу. Он действует другим путем. Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и вошед в крепость убил Павла. Ну как это просочилось в уши этого сына сестры Павловой? Вот Бог таким образом защищает Павла, просто очень. Или говорили ей там где-то на улице, или что было, но узнал и разрушил. Мы же когда что-то узнаем, скажите, мы всегда говорим, что кому-то беда подстерегает или нет? Если бы говорили так, то ответили бы давно, что да, молчим. Может быть, думаем, может быть, это не так часто бывает такое. Но знаем, но молчим. Если бы в то время, вот Бог такой канал открыл для спасения апостола Павла, если бы сын сестры Павла промолчал, кто знает, что было бы. Хотя я понимаю, Бог нашел бы что-то другое. Но он просто пользуется естественным путем. Он в крайних случаях только пользуется чудесами. А вообще, вот вы заметили в своей жизни, как правило, пользуются обычной обстановкой, обычными вещами. Если уже все это ничего не действует, тогда уже чудеса приходят в движение. А вообще, если можно естественным путем избавить, избавляет. Избавляет. И, допустим, даже Иисуса Христа спасти от смерти что? Ноги родителей, правда? Ноги родителей бежали в Египет. Ну, по-человечески можно было бы что-то устроить. Ну, поразить того же самого Ирода. Ну, или еще что-нибудь. Такой простой, естественный способ защиты. Говорит, 101 прием, дай Бог ноги. И нормально. Чем более бежать от греха? Чтобы убежать от греха, любые способы приемлемы. Как только можете. Потому что иногда гордость человеческая губит людей. Им стыдно убегать от греха вот так. Что подумают люди? Потом, когда остался в такой обстановке и нагрешил. Вы поняли, о чем я говорю? Стыдно. Ну как это убегать? Что я не христианин, я выдержу это искушение. И остался. А что люди подумают? А потом влип так, что действительно и думать не надо, это правда. Не надо уже и думать, правда это. Поэтому, когда мы читаем Библию, то мы видим, что люди святые использовали все методы, которым только можно было воспользоваться, если надо было избавляться от греха. Ничего постыдного не было. Иосиф убежал, правда, от греха. Убежал просто-напросто. Можно обвинить его в трусости, в чем хотите. Пожалуйста. Но он использовал самый простой прием. Взял и убежал с того места. И все. Услышав о чем умысле, сын сестры Павловой пришел и вошед в крепость уведомил Павла. Павел же призвал одного из сотников, сказал: «Отведи эту юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Павел сам не стал говорить. Вы знаете почему? Потому что он этого не слышал. И ему, как узнику, не очень-то поверили бы. Понимаете, как он трезво ориентировался в обстановке? Донесли, сын сестры Павловой, что тебя хотят убить. Он ничего сам не говорит сотнику. Он говорит сотнику: возьми вот этого юношу и отведи его, он имеет что-то сказать. Потому что только слова свидетеля имеют силу. Вот почему мы иногда терпим урон, я об этом не один раз говорил. Когда мы что-то знаем, но сами хотим остаться в стороне и все-то сделать чужими руками. Я вот его видел, я тебе сказал, а ты иди и делай. А сам-то не видел? А раз не видел, а ты видел? Нет. Да что ты разные сплетни носишь? И соберешься, и пойдешь, и все. Кто-то видел, почему он мне не сказал? Вы что, говорит, Писание не знаете? Рыженьки, что же умные люди? Написано: если увидишь брата согрешаешь, пойди обличи его. Правда? Наедине ему скажи. Мы часто, нарушая вот эти самые простые заповеди, порядок, мы терпим ущерб, потому что делаем не по Писанию. Если он тебя не послушает, возьми еще двух. А если и вас не послушает, тогда скажи церкви. Но свидетели очень часто, они тоже, как люди, бывают не на своем месте. Сказал, увидел, хочется, чтобы знали, но сам не идет. Говорит, я не хочу наживать себе врагов. Это самое первое, да? Иногда обличить грешника, это нажить врага, это правда. Это правда. Но с другой стороны, человек, который не видел, не присутствовал, он не имеет силы надлежащей. Он не имеет надлежащей силы. Потому я, когда говорил на тему об идолослужении, то в Библии встречается идол Тартак. Помните, если кто помнит. Он означает герой темноты. Был такой идол Тартак. Герой темноты. Это люди, которые за глаза очень смелые, а у глаза они ничего не скажут. А за глаза в темноте все не могут сказать. А давай пойдем брату мне скажу: не-не-не, я не пойду. Я не пойду. Это герои темноты. Могут наговорить много, что только угодно, но глаза нет. Павел же призвал одного из сотников и сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». А тот взял его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел призвал меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысячи начальник взял его за руку и, отошедшись к нему в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились прощить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». То есть полностью, видите, даже с нас около 40 человек. Вот как-то Бог дал проникнуть этот заговор. Я думаю, такие заговоры громогласно не делали на площадях. Но вот как-то Бог позволил этому юноше даже практически почти посчитать, сколько их. Вот Бог так может делать. И говорит, почти 40 человек, около 40 человек согласились. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказал: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И призвал 2 сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с 3-го часа ночи шли в Кесарь». Смотрите, сколько воинов должны были охранять Павла. Посчитайте, сколько. 2 сотника, воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200. 470 человек. Это довольно внушительный конвой или охрана для одного человека. Он должен быть в Риме. Нам казалось, что это Цезарь едет, да? Ну, такая армия, 470 человек. Это половина нашей церкви. «Чтобы с 3-го часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, переправить его к правителю Феликсу». Написал письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнал, что он римский гражданин». Смотрите, как он себе цену набивает. Люди умеют себе цену набивать. Вот это не просто было, но я отнял, потому что он римский гражданин. И это была правда. Но была она высказана с определенной целью. Он мог просто сказать: был мятеж, я его отнял. По сути дела, разницы никакой не было бы. Потому что Павел сам объявил, что он римский гражданин там, где надо. Но здесь вполне конкретные цели. Каждый хочет выслужиться перед начальством, да? И никогда не применет возможности, чтобы подчеркнуть или лояльность свою, или еще что-то. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. Смотрите, люди посторонние, которые не имели предвзятого мнения, они могли сделать более верное определение, чем религиозные, но замазанные. Это был посторонний человек, который знал немножко то и другое. И он делает правильный вывод. Вполне возможно, в отношении других людей, они эти выводы были не всегда правильными. Но здесь, в отношении Павла, был совершенно правильный вывод сделан. И почему так было? Этот человек не имел предвзятого мнения, просто он не понимал многих вещей. А когда вот так вот трезво рассудил, рассмотрел, он сказал: невиновный. В нем нет ничего достойного смерти. А когда до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою: будь здоров. Ну, это то, что наше до свидания. Итак, воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставивши конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедшие в Кесарию, и отдавши письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области. И узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой преторе. А просто уже как история. 24 глава. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым рыцарем Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа». Вы думаете, это просто так он рассыпался? Это было не просто так. Он в самом начале пытался склонить его на свою сторону. Вот так сегодня тоже многие христиане делают. Придут, нахвалят, а потом открывают дело. Ты же гляди, мы тебя уважаем, поэтому вот тут вот, если ты сделаешь не так, как мы хотим, ты потеряешь авторитет у нас. Я не думаю, что эти еврейские граждане или евреи, они уже так любили этого язычника. И здесь даже думать не надо о том, что в самом деле так. Но с одной стороны, это было в некоторые меры. То, что и Библия говорит, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать, кому честь, честь, кому оброк, оброк, кому страх, страх. А с другой стороны, еще кое-что сквозит. Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, это евреи говорят, которые всегда говорили, что их судьба зависит от Бога благосостояния. Что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Они в плену были, это были поработители. Но чтобы достигнуть своей цели, рассыпается вот таком красноречии, в таких вот словах. Но чтобы много не утруждать тебя, как они его жалели, но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Вот что они говорят. Сразу меняется язык. Нашедший сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси. Как будто совсем другие люди, да? Вот через мгновение. Там было неправда, и тут неправда. Ни капли правды не сказали. Вот она ложь. Красивая ложь. И от начала до конца. Нашедший сего человека язвою общества. Нас тоже называют язвою общества, да? Недавно в газете писали это инородное тело в нашем организме республиканском. Протестанты, да? Язва общества. Какого общества? Оно и правда с одной стороны. Язва загнивающего общества. Чтобы его восстановить. Вы поняли, о чем я говорю? Да, инородная правда, инородная. Но если инородное тело, которое в нашем организме внедряется насильство, оно ведет болезнь к разрушению, то христианство как инородное тело, оно к жизни ведет. Оно ведет к восстановлению морали настоящей. Ну, а для дьявола, для которого смерть, наслаждение, жизнь – это язва, да? Это неприемлемое. Притом Слово Божие, оно обличает грешника. И христианин, при всем своем хорошем поведении, находясь в обществе вору, пьяниц, он только своим присутствием связывает их, обличает. Вот почему их не любят. Вот когда-нибудь вот думали, рассуждали, почему он не любит христиан? Я думаю, что у вас нет превратного мнения, как люди этого мира имеют, что они такие, они всякие, они, у них там неизвестно что есть. Мы сами себя знаем. Но мы видим, что по непонятным причинам нас не любят. Почему? Потому что жизнь обличает. Мы же не только должны говорить, мы должны жить так, как надо. Это неудобно приемлемо. А почему ты не берешь? А нам же разрешили. А вот так и так, так, потому что это воровство, потому не беру. И вот, значит, говорит, и нам стыдно тогда брать. Я помню, когда-то был я в Норвегии, это Осло, там была конференция европейская. Это, кто был, может быть, ну, я не знаю, никого из братьев не вижу. Это спортзал «Спектрум», там такой огромный зал. Ну, и однажды, значит, нас повели, просто открыто говорят, если там гуманитарка, берите то, что надо вам. Там не то, что, допустим, пошли там брать. Но мне ничего не надо было. Я походил, походил, да иду назад. Говорит, Коля, а что ты не берешь? Мне не надо. Говорит, так и нам же стыдно. Тоже бери, хоть тебе не надо, бери. Вы понимаете, как это действует? Ну, как это так, говорит? Ну, тебе не надо. То нам надо. А когда ты не берешь, а мы берем, хотя официально разрешено, для этого повесили в этом магазине, официально объявили. И даже в то время, когда один берет, другой не берет, уже руки связаны. Ну, я там взял немножко пару вещей, чтобы уже было не стыдно. Ну, мне не надо было в самом деле. Не надо было. Поэтому, вот вам и язва. Вот вам и язва. Почему язва? Да потому что жизнь идет не так. Манера общения, поведение совсем другое. И люди не глупые, они ж хорошо понимают, что добро и что зло. Но когда все в куче считают добро, добро злом, а зло добром, то как-то приятно двигаться. Но когда находится один некто, все уже, это уже тормоза. Это уже препятствие. Вот почему Библия говорит прямо и ясно, что желающие, да и все желающие жить как? Благочестиво будут что? Гоним. И это не желание Бога, чтобы мы были гонимы, но просто мир не воспримет нас такими, какие мы есть. Он не может воспринять нас. Поэтому, с одной стороны, они сказали правильно, что это язва общества. Но какого общества? Умирающего во грехах. Возбудителем мятежа между иудеями. Ну, почти как в современное время, да? Они говорят, молитвенные дома строят, за что строят ЦРУ? Это предатели. Это они, говорят, разорили нашу страну. Я сказал, ну, говорю, наконец признали, что мы сильные. А то все говорили, вы ничто, вы ничего не стоите. Нам же 70 лет, говорю, ну, наконец признали, что мы развалили союз. Ну, уже слава Богу. Все-таки мы не слабые. Хотя это глупость. Кто ее разваливал? Мы ее разваливали, что ли? Я говорю то, что я слышу, о чем разговор. Я не выдумываю ничего такого. Ну, вот так вот. И это самый сильный аргумент для государства. Что вот в государстве есть люди, которые мятеж возбуждают. Любое государство, на любом континенте. Оно делает все, чтобы было мирно. Пусть там плохо живут, но чтобы только не бунтовали. Для этого есть силовые структуры в каждом государстве, чтобы это дело держать под контролем. И тут вдруг вот такие люди. И вот эти обвинения были в прошлом, есть, и они и будут. Потому что дьявол есть лжец и отец лжи. И у него другого оружия нет. У него другого оружия нет. Я мог, конечно, примеры проводить более такие жизненные, но я просто не буду сегодня. Какой он лжец есть на самом деле. Однажды чуть-чуть только намекну. Когда я уже, наверное, говорил частично однажды, когда за одну из содержимых молились, там-то не так давно было, и схватил ее живот болеть. Во имя Иисуса прекрати действовать боль. Говорит, как прекрати, это мое оружие. И давай объяснять, что он делает. Она говорит, думая, что вот так, а это я. Она думает, что так, а это я все делаю. Лжец, его оружие ложь. И он им пользуется. И представитель назарейской ереси. Это, наверное, для них было самое страшное обвинение. Хотя для государства, для того правителя первые два были страшными. Но третье касалось их религии, их отношения к закону и к Богу. И представитель Назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но ты же начальник лищий, вот главный виновник. Он обвиняет не только Павла, но он обвиняет начальника лищий, который его спас. Но ты же начальник лищий, пришед с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе. Повелел и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него в чем том, в чем мы обвиняем его. Иудеи подтвердили, сказавши, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и не в святилище, не в синагогах, не по городу, они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу Отцом моим, веруя всему написанному в законе и пророках. То есть он отвергает то, что ему пришивают, и открывает истинную причину, почему они бунтуют против него. Имея надежду на Бога, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами не ожидают. Почему и сам подвязаю всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Вот еще одна важная истина. В то время Павел о себе сказал, сегодня и нам стоит послушать, имеющий добрую совесть перед Богом и перед кем? Перед людьми. Мы часто забываем, что мы ходим не только перед Богом, но и перед людьми. А это очень важно. И очень много из тех законов или из постановлений Божиих в отношении нашего поведения связано именно с тем, что мы ходим не только перед Богом, но и перед людьми. Поэтому немаловажно иметь добрую совесть и перед Богом, и перед людьми. Оказывается, что можно что-то и упустить. Можно стараться жить только перед людьми, забывать о Боге. И можно сказать, а что мне ты? Я перед Богом хожу. И так можно сказать. И вести себя так. Это очень хорошо надо понять. Потому что если будет недоразумение, именно вот этом рассуждении, то мы не сможем правильно свои строить отношения с людьми. Когда-то, помню, мне пришлось беседовать, это было еще в Гродненской области с одним из братьев, который тоже упал очень глубоко, по сути дела, одержимый был на то время. И когда я узнал его некоторые рассуждения, они меня просто поразили. Я уже все не вспоминаю, что там было. Но когда речь шла в отношениях с людьми, я его спрашиваю, вот там, и там, и там было, с чем, как ты? Ты хоть у них попросил прощения? Я говорю, а зачем? Я у Бога попросил прощения. Так ты что мне советуешь? Да мне ж по 100 раз в день надо будет идти просить прощения. А так я один раз вечером пришел, попросил и все. Я говорю, хорошо, я бы с тобой согласился бы, если бы не было такого текста Писания, если кто принесет свой дар жертвеннику и вспомнит, что кто-то или брат твой там имеет что-то против тебя, то знаете, что сделать? Вы помните, что написано сделать? Оставь твой же двор около жертвенника. Пойди, примири с братом твоим, а потом приди и жертву принеси. Я говорю, а ты, говорю, очень умный тогда. Он говорит, А я не так это понимал. Я говорю, не важно, как ты понимал. Но важно то, что говорит Библия. А знаете что? Кажется, простой вопрос. Как он схватился за голову, как начал бегать по комнате и кричать. Знаете, мне самому страшно, за мной сейчас выпрыгнет со второго этажа. И скажет, позвал, да беседующий человек самоубийством покончил. Уже не знаю, что и робить. А он бегает, кричит, пенится. А я не так понимал. Ну, мало что ты не так понимал.